Неемия, глава 8. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израиля жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Езре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Езра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И считал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Езра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него по правую руку его стояли Матафия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелки, и Моасея, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мешулам. И открыл Езра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Езра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь! Аминь!» Поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались перед Господом лицом за земли. Иисус, Ваная, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Моасея, Клита, Азария, Иозавет, Ханан, Филая и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Едра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им: пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте счастье тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость перед Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать счастье, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники и левиты, и книжнику Езре, чтобы он изъяснил им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израиля в 7-м месяце, в праздник, жили в кущах. И потому объявили, провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до этого дня они делали так, сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И считали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник 7 дней, а 8-й день по празднеству, по уставу.